Глава 5. DSM. Учебник по психиатрии. DSM – довольно странное название для книги о психиатрии. Ее полное название – «Диагностическое и статистическое руководство по психическим расстройствам». Оно было создано для того, чтобы правительство США могло отслеживать людей, считавшихся душевнобольными. Изначально их называли дефективными, зависимыми и недееспособными. Клянусь, я не шучу. Классификация нормальных вариантов существования в качестве болезней приводит к медицинской психотравме. Эта книга – один из механизмов причинения травмы. Такой вид травмы называют системной или структурной. Такую травму могут нанести как сами психиатры, так и другие специалисты. В 1970-х годах, когда психиатры собрались для написания третьего издания, война во Вьетнаме подходила к концу. И то, что во время предыдущих конфликтов называлось военным неврозом, превратилось в термин «посттравматическое стрессовое расстройство» – ПТСР. Этот термин появился в результате того, что все у большего числа мужчин стали выявлять симптомы психотравмы. Таким образом, когда проблема приняла масштабный характер среди мужчин, ученые начали проводить исследования в этой области. А теперь подумайте обо всех женщинах, которых называли ведьмами или истеричками, когда они демонстрировали различные симптомы психических расстройств на протяжении сотен и сотен лет. Одна из моих главных претензий к этому учебнику по психиатрии заключается в том, что в нем придается недостаточно большое значение роли прошлых и нынешних факторов стресса в наблюдаемых у людей симптомах. То, что мы диагностируем как депрессию или тревогу, иногда может быть лишь последствием перенесенной психотравмы. Детская травма способна изменить наш мозг. Различные социальные проблемы могут провоцировать травматические реакции. Мы все это сейчас понимаем, основываясь на проведенных исследованиях. Однако это до сих пор не отражено в DSM-5. Вместо того, чтобы признать, что многие наблюдаемые симптомы представляют собой естественную реакцию на пережитые события, их считают патологией, то есть проявлением какой-то болезни, расстройства или дефицита. В то время как на самом деле, если подумать, эти адаптивные реакции являются полезными, так как с помощью них наш мозг и тело пытаются нас защитить. Еще одна существенная проблема DSM – это нелепое разделение мозга и тела. Теперь мы понимаем, что многие из так называемых психиатрических симптомов на самом деле являются реакцией нашей нервной системы на стресс. Между мозгом и телом существует очень сложная связь, и это просто необходимо принимать во внимание, когда мы рассматриваем симптомы или пытаемся помочь людям. Последние исследования показывают, что чувства – это всего лишь интерпретация физических симптомов, предвкушение эмоции, которое имеет смысл в данном контексте. Таким образом, они проявляются в связи с изменением восприятия в разных культурах, разных регионах, даже в разных поколениях. Если показать людям фотографии с различными выражениями лица и спросить их, какую эмоцию испытывает субъект, они угадают. Когда исследователь дает другое описание предлагаемой фотографии, люди называют другую эмоцию. Человека, который поначалу показался им сердитым, после изменения описания они могут назвать встревоженным. Аналогичным образом, если людям внушили, что частое сердцебиение означает страх, то именно эту эмоцию они и будут считывать. Если же начать ассоциировать его, скажем, с волнением, то тем самым можно изменить соответствующие эмоциональные переживания. Упражнение «Сдвиг». В рамках этого упражнения предлагается обратить внимание на ощущения в вашем теле, что не всем дается легко. Если вам сложно обращать внимание на такие вещи, выясните, с какими областями тела вам работать проще всего. Это могут быть ваши ступни. Может, вы чувствуете, как им хочется двигаться? Можете ли вы обратить внимание на свою позу и то, что вы чувствуете, находясь в ней, во всем остальном теле? Когда вы оказываетесь в ситуации, которая кажется вам сложной, это отличное упражнение. Я не имею в виду обстоятельства, которые могут стать для вас триггером или спровоцировать травму, лишь ситуации, провоцирующие у вас небольшую тревогу. Если вы в состоянии, Попробуйте обратить внимание, не стало ли ваше сердце биться чаще. Возможно, у вас вспотели ладони. Иногда в процесс вовлекается желудок. Его начинает крутить, либо вы можете почувствовать приступ тошноты. Поскольку в этой ситуации вы можете начать нервничать, эти физические ощущения, скорее всего, будут расценены вами как страх или беспокойство. Что, если бы вы могли интерпретировать их по-другому? Это так просто. Все эмоции – это лишь воспринимаемые мозгом сигналы. Можете ли вы подумать о чем-нибудь в сценарии, что могло бы вас взволновать? Даже если это что-то стрессовое, мы можем интерпретировать это как желанную трудность, которая даст вам возможность почувствовать, что вы в силах ее преодолеть. Это может быть волнительным, приятным ощущением. Можете ли вы переосмыслить испытываемые вами физические ощущения, чтобы начать интерпретировать их как приятное волнение? Чем чаще вы будете повторять себе, что вы испытываете приятное волнение, тем сильнее в вашем мозге будет закрепляться путь, связывающий это событие или сценарий с новой желанной эмоцией. Так вы будете образовывать новые нейронные связи. Только посмотрите, вы сами меняете свой мозг. Диагностическая дилемма. Во времена первых версий DSM психиатры диагностировали невроз, то, что мы сейчас считаем тревогой, у женщин, которые не находили счастья в роли покорной домохозяйки, и им назначали бензодиазепины. Эти препараты воздействуют на наш мозг подобно алкоголю, создавая в голове у людей полную неразбериху. С каждым десятилетием появлялось все больше новых препаратов для лечения различных диагнозов. Разрастались и исследовательские фонды. Фактически более 2/3 психиатров, участвовавших в работе над последней версией DSM, на данный момент это 5-е издание, были так или иначе связаны с фармацевтической промышленностью. Но не верьте мне на слово. Доктор Алан Фрэнсис, психиатр, принимавший активное участие в создании 4-го издания DSM, написал книгу под названием «Saving Normal» – «Сохраняя нормальность». В ней он подтвердил проблемы, которые следуют из этих связей психиатров с фармацевтическими компаниями. Что еще важнее, он сетует на огромное количество новых диагностических категорий. В качестве примера он рассматривает компульсивное переедание, критерии которого стали настолько широкими, что теперь многие из нас попадают в эту категорию. Слишком широкие критерии заболевания могут привести к тому, что мы будем диагностировать его у слишком большого количества людей. Если же, наоборот, дать болезни слишком узкое описание, то мы пропустим людей, у которых она имеется на самом деле. Разумеется, найти золотую середину всегда непросто. Однако, когда люди, принимающие решения, связаны с нацеленной на получение прибыли индустрией, они ожидаемо будут склоняться к тому, чтобы навесить диагностический ярлык на большее количество пациентов. Ярлык, который обычно приводит к выписыванию рецепта. Что касается DSM, то многие исследователи, обеспокоены снижением порога диагностики аутизма или синдрома дефицита внимания и гиперактивности, СДВГ. Таким образом, общепринятое определение нормальности становится все более узким. Хотя мне и нравится, что нейроотличные люди могут использовать эти ярлыки для организации сообществ и поиска единомышленников, мне кажется, что тем самым общество в очередной раз патологизирует различные варианты существования людей в мире и их восприятие. Диагностика по методу контрольного списка не всегда охватывает все особенности характера и поведения. Так многим женщинам своевременно не диагностируют такие заболевания, как аутизм и СДВГ. Многие люди не вписываются в среднестатистический перечень проявления подобных заболеваний из-за своих культурных особенностей. Одна из тем DSM, к которой у меня всегда были вопросы, это диагноз реакции горя, которая считается затяжной, если длится более месяца. Примечание. Затяжной патологической реакции горя по DSM-5TR считается такой комплекс тяжелых симптомов, который возникает после утраты, произошедшей не менее года назад. Серьезно? Один месяц? Теперь, пережив утрату близких, смерть лучшей подруги, скончавшейся в 36 от опухоли мозга, а также тяжелый развод, я знаю, что горе длится всю жизнь. Зияющие дыры в сердце никуда не деваются. Никакие лекарства или терапия не способны вернуть любимого человека. Еще одной серьезной проблемой DSM является недостаточная надежность. Несмотря на существование контрольных списков для таких особенностей, как депрессия, тревога и СДВГ, разные врачи часто имеют противоречивые мнения о первичном диагнозе пациента. Это представляет огромнейшую проблему, которая серьезно подрывает доверие к исследованиям, важной частью которых является правильная диагностика. В конечном счете, многие психиатрические диагнозы носят субъективный характер. Это может быть одной из причин, по которым такие диагнозы ставятся большому количеству женщин. Особенно если учесть, сколько среди создателей DSM было белых мужчин в возрасте. Все, что выходит за рамки их мировоззрения, кажется им патологией. Возьмем депрессию. Можно ли быть уверенным, что приписываемые ей симптомы не связаны с низкой активацией нервной системы? Человек слишком много спит, теряет интерес к вещам, которые прежде его увлекали. Его поглощает чувство безнадежности и обреченности в будущем, чувство вины в отношении прошлого. Он грустный и раздражительный. Как мы только что выяснили, все это может быть вызвано гиперактивной парасимпатической нервной системой, согласно поливагальной теории. А что насчет тревоги? Может ли она быть следствием повышенной активации нервной системы? Чувство беспокойства, нервозность, тревога за будущее, повышенное мышечное напряжение и проблемы со сном. Как мы только что говорили, все это может быть связано с чрезмерно активной симпатической нервной системой. Было показано, что многие расстройства личности связаны с тем, как люди учатся справляться с комплексными психотравмами. Особенно это касается диагноза «пограничное расстройство личности». Страх быть брошенным может проистекать из пренебрежения в детстве. Отношения с большим количеством разрывов могут быть результатом того, что человек реагирует на громкие сигналы опасности. Рискованное поведение и самоповреждение могут быть способом отвлечься от внутренней боли. А кто не испытывал злости от пережитой травмы? Нарциссические желания могут исходить от человека, который в детстве недополучил внимания, хотя в нем нуждался. Либо внимания было слишком много, что человек интерпретировал как любовь. В итоге у него может развиться чувство, что ненависть или неуверенность в себе можно замаскировать противоположным поведением. Склонность к зависимости естественным образом развивается в результате пренебрежения или жестокого обращения. Взрослый человек все равно будет чувствовать потребность в защите и заботе. Когда я прочитала книгу о нейроаффективной реляционной модели Neuroaffective Relational Model, сокращенно NARM, Healing Developmental Trauma, исцеление травмы развития, я почувствовала, что авторы лучше понимают, как люди реагируют на реляционную травму, чем те, кто составлял характеристику личностных черт в DSM. Более того, люди, работавшие над последней редакцией руководства, решили вообще не включать в него комплексную травму, поскольку ее симптомы слишком сильно пересекаются с личностными расстройствами, вместо того, чтобы задуматься, не являются ли эти симптомы лишь следствием стратегии выживания. Я заметила одну тревожную тенденцию. Многие люди, пройдясь по контрольному списку симптомов СДВГ, приходят к выводу, что у них присутствует этот синдром. На самом же деле многие симптомы, приписываемые СДВГ, могут быть связаны с неблагоприятной обстановкой дома или чрезмерной нагрузкой в школе. Они могут быть вызваны повышенным тонусом и возбудимостью нервной системы. К их появлению могут привести определенное количество кофе или алкоголя. Они также могут быть следствием того, что человеку не подходит общепринятая организация учебного или рабочего процесса. Я ни в коем случае не хочу дискредитировать людей, страдающих СДВГ, однако знаю, что этот диагноз ставится гораздо чаще, чем следует, и ситуация только усугубляется. Молодые люди переживают о своем будущем из-за текущей финансовой и экологической ситуации. Действительно ли нам следует диагностировать это совершенно понятное беспокойство как патологию? Или же вместо этого нам следует признать, что мы не смогли обеспечить безопасность следующих поколений? Кроме того, в DSM культура белых людей рассматривается в качестве основополагающей. Любые отклонения от западных практик здесь называются культурно-специфичными. Этот термин используется в DSM для описания симптомов, связанных с различными культурными практиками. Вплоть до недавно вышедшего 5-го издания все это попадало в категорию специфических синдромов. Теперь, по крайней мере, признается, что культурные особенности людей необходимо принимать во внимание. Мне, как человеку, который более 20 лет проработал с иммигрантами и беженцами, очевидно, что DSM поддерживает точку зрения белой группы населения. Многие из моих пациентов, выходцев из Южной Азии, испытывают физические боли, переживая тревогу или депрессию. Я видела выходцев из Сирии и Ирана, которые жаловались на боли в животе и головные боли. Но поскольку я уже многому научилась у этих общин, то знаю, как задавать нужные вопросы о стрессе и настроении. Кроме того, я узнала об удивительных системах верований. Например, что во многих странах верят в анимистические практики, когда один человек может причинить другому вред через заклинание или порчу. В таких сценариях любое лекарство будет бесполезным. Наконец, я переживаю из-за того, что DSM привязан к капиталистическим структурам. В нем рассматривается, является ли человек функциональным в мире, в котором заранее предполагается, что цель каждого – состоять в полноценных отношениях и найти традиционную работу. Чем больше я об этом размышляю, тем больше убеждаюсь, что цель нашей жизни заключается в поисках смысла и связей. Ни того, ни другого в данном руководстве я особо не замечаю. В этом и состоит моя главная претензия к DSM. В нем не признается влияние социальных условий и законодательных норм на многие из так называемых болезней. Действительно ли домохозяйки в 1960-х годах страдали от невроза? Или же им просто недоставало личной силы и смысла? The Rolling Stones написали об этом песню «Running for the Shelter of a Mother's Little Helper». Действительно ли современные женщины страдают от стремительно растущего уровня депрессии? Или же они просто с трудом справляются со своими семейными, рабочими и социальными обязанностями, тщетно стремясь соответствовать идеалу, который они видят в соцсетях и боясь потерять права на собственное тело? Что касается людей, которые ищут спасения в наркотиках, вдруг их доступ к наркотикам – это происки тюремной индустрии, которые для процветания необходимо удерживать в заперти как можно больше людей. Некоторые утверждают, что тюремная система – это не что иное, как современное рабство, потому что среди заключенных гораздо больше чернокожих, латиноамериканцев и представителей коренных народов, чем белых. В том издании DSM, по которому училась я, можно было бы описать факторы, способствующие возникновению расстройств разных категорий, таких как социальные условия и среда обитания, как психотравма. Поскольку диагноз «комплексная травма» так и не попал в этот огромный учебник, складывается впечатление, что его авторы отказываются признать, что первопричинами многих психических симптомов зачастую являются индивидуальные и системные травмы.